жажда наживы в ростовщике все-таки победила жадность, но не настолько, чтобы потратиться на флайер. Подумаешь, какой-то жалкий километр пешком, опять же, для здоровья полезно. Но когда Добсик добрался до игорного притона, его сердце сжалось от недоброго предчувствия. Вся посадочная площадка перед входом была забита флайерами безопасников, которые грузили чьи-то бесчувственные тела. Правда, не все тела были бесчувственными. В один из флайеров капитан службы безопасности деликатно заталкивал бушующую девицу, которая пыталась выцарапать ему глаза, одновременно лупцуя черной шляпой по голове. Он сразу узнал эту шляпу, и сердце старого сквалыги ухнуло вниз. В отдельный флайер кто-то заносил шпагу Блада и его бесценный артефакт. «Стойте! Погодите!» — завопил Добсик и бросился на перехват. «В чем дело?» — строго спросил безопасник в форме лейтенанта. «Он мой!» — вцепился в череп ростовщик. «Я за него заплатил!» «Когда?» «Ну, это вот совсем недавно». «Тогда почему он оказался у этого господина?» — кивнул офицер на тело Блада, которого как раз заносили в флайер. «Он у меня его украл». Лейтенант вырвал череп из рук ростовщика, кивнул своим помощникам. «Взять его». «За что?» — взвыл ростовщик. «За попытку присвоения не принадлежащего вам имущества. Вы думаете, нам неизвестно, чем закончился ваш торг с капитаном Бладом? Запомните раз и навсегда, в службе безопасности известно все. В кутузку его!» Охранники подхватили под белые ручки заверещавшего от ужаса Добсика и бесцеремонно закинули его в служебный флайер. «Капитан Рудазов по вашему приказанию прибыл, товарищ генерал!» Михаил Арсеньевич отложил в сторону алмазный череп, который перед этим задумчиво вертел в руках, и поднял глаза на вошедшего в кабинет капитана. «Я смотрю, вам тоже пришлось принять участие в задержании, капитан!» — усмехнулся он. На щеке Рудазова алели следы свежих царапин. — Так точно, товарищ генерал. — И с кем же вы там воевали? — С вашей племянницей, товарищ генерал. — Что? — подпрыгнул Михаил Арсеньевич. — Из-за нее вся каша там и заварилась. — О, какого черта ее туда понесло? — Я так понял, к ней попала информация о каботажнике, доступном фрахту, и она пошла искать капитана Блада. — Шила в задницу у девчонки. Раздосадованный генерал откинулся на спинку кресла. «Где она сейчас?» «Отвезли домой и сдали с рук на руки отцу». «Спасибо, капитан. Теперь о деле. Компромата на экипаж Арабеллы достаточно?» «Не очень. Всего два момента успели организовать. Потом вмешалась ваша родственница, и все пошло кувырком». Правда, если вычленить из записей камер наблюдения отдельные моменты, можно будет что-нибудь еще придумать. Будем надеяться. Записи с собой? Так точно. Отлично. Хочу полюбоваться на этих гавриков. Рудазов активировал свой итер, развернулась голограмма, и кабинет наполнили звуки разгульного казино. «Попалась цыпа! Да не колготись ты, дура! Заплачу честь по чести!» Генерал побагровел, увидев свою племянницу в руках пьяного громилы, а когда тот заломил ей руки, ее мордашка плюхнулась в салат, заскрипел зубами. «Горячая цыпочка попалась! С такой барахтаться гораздо веселей! Билли, чур я следующий!» Михаил Арсеньевич утробно зарычал. «Где они сейчас?» — резко спросил генерал. «В камерах. Мест у нас для всех нашлось», — ответил капитан. «Это хорошо. Это очень хорошо». «Так, быстро отпустил девчонку, сволочь!» Ледяной голос Блада прозвучал для генерала подобно музыке. А когда капитан начал действовать, Михаил Арсеньевич просто расцвел. «Ай, молодец! Нет, ты смотри, что творит, паршивец! О, племяшку мою леди обозвал! Да, действительно, из благородных! Сары на кичку!» Увидев мчавшегося на подмогу Джима с трусиками стриптизерши в руках, генерал согнулся пополам и откровенно начал ржать. «Вот это знамя у его бандитов! Настоящий боевой стяг!» Досмотрев трансляцию до конца, генерал вытер выступившие от смеха слезы. «Команду Арабеллы где пристроили?» «Лучшую камеру выделили. Постели хорошие, мягкие, все удобства на уровне, воздух свежий. 12-й этаж». «Это хорошо. Заряда станеров надолго хватит?» «По утверждению медиков, к утру все проснутся». «Вот утром с ними и поговорим. Пусть отдыхают». «Да, чья-то команда буйствовала в казино?» «Барышникова», — поморщился капитан. «Купца первой гильдии. Да у него тут целая флотилия. 3 судна вторую неделю под погрузкой стоят». «Это тот, который нам санкциями грозил?» «Тот самый. Смежники с поставками метрила подвели. А у них сразу 5 грузовых судов на ремонт встали, и они график поставок запороли». Итер генерала слабо замерцал. «Михаил Арсеньевич», — послышался оттуда мелодичный голос секретарши, — «к вам купец первой гильдии Барышников рвется на прием». «Это очень кстати, Леночка. Прикажи выписать ему пропуск и проводи в мой кабинет». «Есть, товарищ генерал». «Коля», — не по уставному обратился к капитану генерал, — «перекинь данные камер казино на мой итер, и на сегодня можешь быть свободен». «Спасибо, Михаил Арсеньевич». На оформление пропуска много времени не ушло. Через пару минут в кабинет генерала вошел кипящий от негодования тучный господин и прямо с порога начал наезжать. «Господин генерал, это беспредел! Я требую извинений и немедленного освобождения моих людей. В противном случае буду вынужден подать жалобу в Торговую Федерацию». «Сядьте!» — жестко сказал генерал. «Я требую...» «Требовать здесь буду я. Бесчинство ваших людей и учиненный ими в казино погром...» «На моих людей напали! У меня есть свидетели!» «А у меня есть запись камер наблюдения, и сейчас мы вместе с вами ее посмотрим. Рекомендую сесть. Со стула не так больно падать». Барышников, сердито отдуваясь, сел на стул. Генерал активировал итер, и вновь развернулась голограмма. «Ну что, господин Барышников?» — ласково спросил Михаил Арсеньевич по окончании просмотра. «Будем жалобу подавать?» «Подумаешь, по попке шлепнули девчонку», — буркнул купец. «Переборщили малость с шуткой ребятишки, и что с того?» «А то, что эта девчонка моя племянница», — прошипел генерал. Вот тут Барышников и впрямь чуть не слетел со стула. Мясистое лицо купца начало бледнеть. Он понял, что попал, и попал капитально. «Генерал, клянусь!» Барышников расстегнул ворот рубашки и, тяжело отдуваясь, вытер тыльной стороной ладони, покрывшийся холодной испариной лоб. «Я этих подонков сам, всех, своими руками!» «За нападение на гражданина Коммунистической Федерации и попытку группового изнасилования несовершеннолетней девушки ваши люди подвергнуты аресту», — ледяным тоном сказал генерал. Минимальный срок наказания за такие преступления у нас 25 лет каторжных работ. Максимальный пожизненное заключение. Думаю, учитывая особые обстоятельства, на минимальный срок никто из них рассчитывать не может. О каких обстоятельствах идет речь, Барышникову объяснять было не надо.